Драма в Шваренбахе. А через несколько лет на заброшенное пепелище явился новый хозяин. Еще один неверящий предостережением стариков. И снова над ведьминым колодцем закипело строительство. Началось оно, как ни странно, 24 февраля. Хозяин назвал отель «Шваренбах». И снова недобрая молва разлилась по окрестным селениям. Старики поговаривали, что новый приют для путников внешне очень похож на прежний. Постояльцы не жаловали Шваренбах. Хозяин отеля терпел убытки и становился все раздражительнее и сварливей. Его единственный сын, наслушавшись преданий о ведьмином колодце, вдруг заявил, что больше не желает жить в Шваренбахе. Разъяренный хозяин выгнал своего наследника с проклятиями. Куда отправился молодой человек, никто не знал. А через несколько недель новая беда приключилась в отеле. Умерла жена хозяина. Одинокий старик загоревал так, что совсем перестал спать. По ночам в завывании ветра ему начали слышаться голоса. Кто-то настоятельно требовал очистить колодец под домом, а затем сбросить туда первого постояльца. Лишь тогда, как заверял ночной голос, хозяину Шваренбаха вернется сын, а в доме воцарится спокойствие и достаток. Некоторое время старик противился странному повелению, но потом сдался, очистил колодец и стал ожидать посетителя. Горцы уверяли Конан Дойла, что трагедия произошла именно 24 февраля. В тот день разыгралась сильная метель. Поздно вечером, когда хозяин Шваренбаха погасил свечи, в дверь постучали. Старик сразу понял – вот, наконец, явился долгожданный постоялец. Схватив нож, он кинулся отворять дверь. На пороге стоял закутанный в плащ человек. От холода и усталости бедолага не мог вымолвить ни слова. Хозяин отеля помог ему войти в дом, закрыл дверь и тут же всадил длинный шафхаузенский нож под левую лопатку гостю. Человек в плаще вскрикнул, взмахнул одной рукой и упал. Старик зажег свечу и потащил убитого в чулан, где находился люк ведьминого колодца. Капюшон плаща сполз с головы покойного. Чтобы разглядеть свою жертву, хозяин отеля поднес свечу и тут же с воплем выронил ее. В убитом старик узнал сына. Обезумев от горя, он покинул свой дом, стал бесцельно бродить по горам и вскоре одичал. У каждого встречного бывший хозяин отеля спрашивал, как найти ведьмин колодец. Но люди почти не понимали его бессвязанную речь и старались побыстрее отделаться от сумасшедшего. Новыми владельцами Шваренбаха стали какие-то дальние родственники безумного старика, но и у них дела не пошли на лад. Хоть и завалили они камнями ведьмин колодец, а недобрые вести о нем все равно расползались по альпийским селениям, тропам и долинам. С той поры прошло много лет. Однако слухи о тени безумного старика в горах, о странных звуках из отеля Шваренбах, об исчезновении там путников появлялись снова и снова. Конечно, Артур Конан Дойл не очень поверил в эту мистическую историю, и все же она не давала ему покоя. И писатель задумал новый криминальный рассказ, в котором события будут развиваться в отеле Шваренбах. Через пару дней после пребывания в этой гостинице Конан Дойлу попался томик новелл Ги де Мопассана. Книга случайно открылась на странице, где начинался рассказ о трагедии в альпийском отеле Шваренбах. Изумленный таким совпадением, Конан Дойл навел справки и выяснил, что знаменитый французский писатель тоже когда-то останавливался в злосчастной гостинице.